Часть третья. Игра обернулась против Квангели. Глава 33. Трудель Хергезель. Хергезели поехали поездом из Эркнера в Берлин. Да, уже не существовала Трудель Бауман. Упорно любовь Карла победила. Они поженились. И теперь, в год бедствий 1942, Трудель была на пятом месяце беременности. Вступив в брак, оба перестали работать на фабрике военного обмундирования. После тягостной истории с Григолейтом и Йеншем им было там не по себе. Карл нанялся на химическую фабрику в Эркнере, а Трудель подрабатывала шитьем на дому. Воспоминание о паре их нелегальной деятельности вызывало в обоих чувство тайного стыда. Оба они сознавали себя отступниками. Вместе с тем оба сознавали, что для такой деятельности, которая требует полного отказа от своего «я», они не годятся. Теперь они жили только ради личного домашнего счастья и заранее предвкушали радость иметь ребенка. Когда они покинули Берлин и переехали в Эркнер, они предполагали, что будут жить там совершенно спокойно. Как и многие столичные жители, они воображали, будто взаимная слежка только в Берлине так невыносима, а в провинции, в маленьком городке, сохранилась еще какая-то добропорядочность. Но и им, подобно многим столичным жителям, пришлось убедиться на опыте, что доносы, подслушивания, добровольный сыск в маленьком городке в 10 раз хуже, чем в столице. В маленьком городке нельзя затеряться в толпе. Каждый виден со всех сторон. Его личная жизнь быстро становится известной. Разговоров с соседями почти невозможно избежать. А с тем, как такие разговоры извращаются, им, к несчастью, уже не раз приходилось сталкиваться. Ввиду того, что они не были членами национал-социалистской партии и при всяких сборах старались вносить как можно меньше, стремились жить уединенно и только для себя, охотнее сидели дома и читали, вместо того, чтобы ходить на собрания. А Хергезель со своими длинными, вечно растрепанными волосами и темным пылающим взором напоминал заправского социалиста и пацифиста, по мнению коричневой братьи. А Трудель и вовсе однажды заявила, что евреев нельзя не пожалеть. Ввиду всего этого молодую пару очень скоро стали считать политически неблагонадежной. За каждым их шагом следили, о каждом их слове доносили. Хергезелям была тягостна атмосфера, окружавшая их в Эркнере. Но они внушали себе, что это не беда и что с ними ничего не может приключиться. Они же ничего враждебного против государства не делают. А думать каждый волен, как он хочет, говорили они. Но им следовало бы знать, что в этом государстве человек даже думать не волен. Поэтому они ото всего искали утешения в своей любви. Они походили на двух любящих во время наводнения, уносимы волнами среди рушащихся домов и тонущей скотины. Они крепко ухватились друг за друга и надеются, что благодаря своей любви избегнут общей гибели. Они еще не понимали, что в этой ополчившейся на весь мир Германии личное счастье давно уже упразднено, и человеку некуда податься, ибо каждый немец — лишь частица единой Германии и обязан нести бремя общей судьбы, хотя все больше бомб сыпалось без разбору на праведных и неправедных. Хергезели расстались на Александерплац. Ей нужно было отнести работу на Клейн-Александерштрассе, а он хотел посмотреть детскую коляску, которую, согласно объявлению, предлагали в обмен. Они условились снова встретиться в обеденное время на вокзале, и каждый пошел своей дорогой. Трудель Хергезель, который после недомогания первого времени, теперь на пятом месяце, беременность давала только небывалое чувство уверенности в себе и счастья, торопливо свернула на Клейн-Александерштрассе и вошла в подъезд. Впереди нее по лестнице поднимался какой-то мужчина. Она видела его только сзади, но тотчас, по характерной манере держать голову, по особенно прямой, словно не гнущейся шее, долговязой фигуре и крутым плечам, узнала Отто Квангеля, отца ее бывшего жениха, человека, которому она некогда выдала тайну подпольной группы. Невольно она пошла медленнее. Было ясно, что Квангель еще не заметил ее. Он поднимался неторопливым, но ровным и решительным шагом. Она следовала за ним, отставая на десяток ступеней, готовая тут же остановиться, как только Квангель позвонит у одной из дверей этого дома, где помещался ряд контор. Но он не позвонил, и она увидела, как он остановился возле лестничного окна, вынул из кармана открытку и положил ее на подоконник. В этот миг его глаза встретились с глазами наблюдавшей за ним молодой женщины. Однако Квангель, если и узнал Трудель, то и виду не подал. Он прошел мимо и спустился вниз по лестнице, даже не взглянув на нее. Не успел он спуститься до следующего этажа, как она бросилась к окну и схватила открытку. Она прочла только первые слова. «Неужели вы до сих пор не поняли, что фюрер постыдно обманывал вас, когда он заявлял, будто Россия вооружается, чтобы напасть на Германию?» Тут Трудель бросилась вслед к Квангелю. Она догнала его, когда он уже выходил на улицу, пошла рядом с ним вплотную и сказала: «Ты разве не узнал меня, отец? Ведь это я, Трудель, невеста твоего Оттохина». Он повернул голову. Никогда еще его лицо не казалось ей таким костлявым, птичьим. На миг ей подумалось, что он не захочет признать ее. Но он коротко кивнул и сказал: «А ты хорошо выглядишь, девочка». «Да, отозвалась она, ее глаза засияли. «Я чувствую себя такой сильной и счастливой, как еще никогда в жизни. Я жду ребеночка, я ведь замуж вышла. Ты не сердишься, отец?» «Что же тут сердиться на твое замужество? Не будь дурочкой, Трудель, ты молодая, а уж скоро 2 года, как Оттохин погиб. Нет, даже Анна не стала бы корить тебя, что ты вышла замуж, а она все еще каждый день думает о своем сыне. А как, мама?» «Как всегда, Трудель, в точности, как всегда. Для нас, стариков, жизнь уже не меняется». «А все-таки», — сказала она и остановилась, — «все-таки». Лицо ее стало очень серьезным. «Все-таки у вас много кое-чего изменилось. Помнишь, мы стояли с тобой в коридоре швейной фабрики под сообщением, где было написано про казнь? Ты тогда предостерегал меня». «Я не знаю, о чем ты говоришь, Трудель. Старики многое забывают. А сегодня я предостерегаю тебя, отец», — продолжала она в полголоса, но с еще большей настойчивостью. «Я видела, как ты подбросил открытку на лестнице, эту страшную открытку. Она у меня вот тут, в сумке». Он смотрел на нее, не отводя холодного взгляда, в котором как будто вдруг загорелся злой огонек. Она прошептала: «Отец, ведь ты головой рискуешь, и другие могли тебя увидеть, не только я. Мать знает, что ты делаешь такие вещи. Ты часто это делаешь». Он молчал очень долго, и она уже решила, что он не хочет отвечать, но он сказал: «Ты же знаешь, Трудель, я ничего без матери не делаю». «О!» — воскликнула она, и слезы выступили у нее на глазах. «Этого-то я и боялась. Ты и маму погубишь». «Мать потеряла сына, и она не может с этим примириться, не забывая, Трудель». Ее щеки заолели, словно он в чем-то упрекнул ее. «Я не думаю», — пролепетала она, — «чтобы Оттохин был доволен, если бы знал, что его мать пошла на такие дела». «Каждый идет своей дорогой, Трудель», — холодно отозвался Отто Квангель. «Ты своей, а мы своей. Да, мы идем своей дорогой». Он резко дернул головой. Назад, потом вперед, словно клюющая птица. «А теперь нам пора распрощаться. Желаю тебе счастья с твоим маленьким, Трудель. Я передам матери от тебя поклон, может быть». И его уже не было подле нее. Затем он еще раз вернулся. «Открытку ты не оставляй в сумке, понимаешь?» — сказал он. «Положи куда-нибудь, как я. А мужу ты не скажешь ни слова об этом. Обещай мне, Трудель». Она тихонько кивнула и только посмотрела на него со страхом. «И потом ты забудешь о нас. Ты все решительно забудешь насчет Квангелей. Если ты меня еще когда-нибудь увидишь, ты меня не знаешь. Понятно?» И опять она молча кивнула. «Ну, так желаю счастья», — повторил он, и на этот раз действительно ушел. А ей хотелось еще так много сказать ему. Когда Трудель подбросила открытку Отто Квангеля, она пережила все страхи преступника, который трепещет, что вот-вот его накроют. Она так и не решилась дочитать открытку до конца. Таким образом, трагическая судьба постигла и эту открытку Отто Квангеля. Ее нашел близкий ему человек, и вместе с тем она тоже не выполнила своего назначения. Она тоже оказалась написанной зря, и у нашедшей ее было только одно желание — как можно скорее от нее отделаться. Когда Трудель положила открытку на тот же самый подоконник, на который ее положил Отто Квангель, ей даже в голову не пришла мысль о каком-нибудь другом месте. Она торопливо взбежала по нескольким оставшимся ступеням и позвонила у дверей той юридической конторы, секретарше которой она шила платье. Из украденной во Франции материи, присланной секретарше одним другом из СД. Во время примерки Трудель бросала то в жар, то в холод. Наконец в глазах у нее потемнело, и ей пришлось полежать в комнате адвоката. Он был в суде, а затем выпить чашку кофе. Настоящего крепкого кофе, украденного в Голландии еще одним другом, служившим в СС. Но в то время, как весь персонал конторы заботливо хлопотал вокруг нее, о ее положении нетрудно было догадаться. В это время Трудель Хергезель думала: «Он прав. Я ни в коем случае не должна говорить об этом Карлу. Только бы маленькому не повредило. Я так ужасно разволновалась. Ах, не надо было отцу заниматься такими делами». Неужели он не понимает, сколько горя и бед может причинить людям, а жизнь и без того такая тяжелая? Когда она, наконец, опять спустилась по лестнице, открытки на подоконнике уже не было. Трудель облегченно вздохнула, но чувство облегчения скоро исчезло. Она никак не могла отвлечься. Она все вновь и вновь возвращалась к вопросу о том, кто нашел открытку. Испытал ли он такой же ужас, как она, и как он с открыткой поступил. Она вернулась на вокзал уже не с таким легким сердцем, как пришла оттуда. Ей, собственно, следовало сделать еще несколько покупок, но она была просто не в состоянии. Молодая женщина тихонько уселась в зале. Она жаждала только одного, чтобы Карл поскорее пришел. Когда Карл будет здесь, этот страх, казалось, все еще сковывавший ее, пройдет. Даже если она ему ничего не скажет, уже одно его присутствие прогонит страх. Она улыбнулась и закрыла глаза. «Хороший Карли, мой единственный!» Она заснула.